Мгновенно зал наполнился хлопками раков, бесшумно полили энергетические ружья и лазерные автоматы. В глубине коридора, из которого пёрли твари, рванула граната, затем ещё одна. А твари всё пёрли. «Рек, бери варга, вскройте дверь в жилой сектор», – скомандовал майор. «Обследуйте помещение на предмет угрозы. Ева, оттуда есть другой выход?» «Да, командир», – мгновенно откликнулась девушка, которая по-прежнему была в виртуальной ипостаси. «Можно попасть в лабораторный комплекс». «Рек, действуйте и поторопитесь, мы их сдержим». Два штурмовика сорвались с места и бросились к противоположной двери. А твари всё пёрли, правда, уже не так шустро. Вал из трупов в коридоре здорово им мешал. Штурмовики, стоящие на одном колене, расположились перед дверью полукругом. Те, что были с реактивными автоматами, перестали стрелять. Теперь работали только два эра и два лазерных автомата. Запас заряда в них был бесконечным, поскольку работали они от кристаллов арты. Во всяком случае, предела ещё никто не видел. Неожиданно из завала трупов вылетел сгусток энергии, напоминающий шаровую молнию размером с колесо от легкового автомобиля. Кто-то из бойцов выстрелил по нему из лазерного автомата. А потом разверзлись врата преисподней. Взрыв разбросал штурмовиков по всему залу, они поднимались оглушёнными. Двое остались лежать неподвижно. На ногах устояли только Рег и Варг, да Файра, которая укрылась за пультом охраны, поскольку была дальше всех, но и они были оглушены. Молот, тряся головой, с трудом поднялся с пола, его качало, в глазах двоилось. Взрыв разметал завал из тел, из коридора снова полезли твари, десятки мелких существ размером с обычную земную кошку. Они состояли из переплетений щупалец, на концах которых были небольшие костяные наросты. Вар и Рек, бросив взлом двери, переключились на отстрел этих недоосьминогов, но их было слишком много. Волна твари захлестнула бойца, который лежал ближе всех к двери, и буквально за минуту разорвала его на части. Молот швырнул в коридор две термобарические гранаты. Из коридора пахнуло жаром, на минуту твари прекратили лезть, а тех, кто успел прорваться в зал, отстреляли кое-как оправившиеся штурмовики. Лежащего без сознания отволокли к двери, ведущей в жилые помещения. Файра с трудом сфокусировала взгляд. В отличие от бойцов молота, у неё не было такого костюма. Девушка, тряся головой, пыталась рассмотреть, что происходит. Два штурмовика, включая того, что должен был приглядывать за ней, ломали дверь. Шестеро вели огонь по коридору, из которого лезли твари. Ещё один валялся у стены, мёртвый или в отключке. А прямо перед ней было месиво из голубоватых монстров и останков штурмовика. Месиво из мяса, перемешанное с переломанными костями. Лужа крови медленно расползалась. Файра даже не знала, что в человеке может быть столько крови. От двери, которую ломали, раздался звук гидравлики, она плавно пошла вглубь, и два бойца нырнули в неосвещенное помещение. Файра через силу сделала 5 шагов и добралась до нее. Заглянула внутрь, где-то вдалеке по стенам метался свет нашлемных фонарей. Пока оттуда не раздалось ни единого выстрела. Девушка обернулась, штурмовики медленно отступали под напором твари. Командир поднял с пола коробочку с Евой, быстро осмотрел ее и сунул в карман. «Укрыться!» – заорал он, когда из коридора вылетел очередной энергетический сгусток. Бойцы кое-как укрылись за разбитым пультом охраны или просто залегли за телами монстров. Файра успела нырнуть за перегородку, когда новая взрывная волна пронеслась по лаборатории. На этот раз она не сумела наделать дел. Все бойцы остались на ногах. «Чисто!» – проскочив мимо Файры, закричал Рек. Молот среагировал мгновенно, достав из кармана камеру на универсальном крепеже. Он подкинул ее к бетонному потолку, штыри мгновенно нашли неровности, выпустив на поверхность универсальный клей. Достав последнюю термобарическую гранату, он швырнул ее в коридор. Взрыв! Напор монстров опять ослаб, к тому же от многочисленных взрывов обвалился кусок потолка, на некоторое время запечатав часть проема. «Маха прикрывает! Остальные отступают в жилой комплекс!» – скомандовал он. Двое бойцов, подхватив бесчувственное тело, быстро скрылись за дверью. Мечислав и Маха зашли последними, к тому же девушка тащила ружье погибшего штурмовика. Варк закрыл дверь и заблокировал ее намертво. Теперь открыть проход можно было только вручную. Штурмовики устало валились на пол, один из них стягивал с бесчувственного тела шлем. Из небольшого ранца за спиной появилась внушительная аптечка, из которой был извлечен приборчик, который врач вставил раненому в рот. На панели вспыхнул зелёный огонёк. «Жив, но в отключке, сейчас попробую привести в чувство», – – сделал он краткий доклад. «Действуй! Ева, картинку с камеры!» – скомандовал майор. Мгновенно в воздухе появилась проекция зала. Тварей набилось около сотни разных видов, причем большую половину майор видел впервые. Маленькие и большие, и одна тварь, чем-то напоминающая человека или даже гориллу, высотой больше 2 метров, гигантские когти и клыки, густая шерсть, глаза полные безумия. Она стояла и внимательно смотрела на дверь, за которой укрылись люди. Похоже, она вела какую-то внутреннюю борьбу, поскольку сосредоточилась на одной точке. Мечислав слегка повернул камеру. Тварь смотрела на замок, видимо, пытаясь его вскрыть. «Подрывай!» – приказал Младгали. Девушка достала пульт и набрала кодовую комбинацию. Мгновенно экран залило оранжевым пламенем, которое через минуту ушло. На месте погибшего штурмовика осталась 2-метровая воронка. Изломанные тела твари, разбросанные по залу, и только горилла стояла, как ни в чем не бывало. Между ней и пламенем, которое продолжало лизать тела и все, что могло гореть, поблескивала матовая пленка силового экрана. «Мощная зверушка», – глядя на картинку, бросила Маха. «Но Йорок погиб не зря. Во всяком случае, можно записать на его счет 150 тварей». И действительно, твари из коридора лезть прекратили. Потолок обвалился окончательно, запечатав проход завалом, для разборки которого потребовалось бы несколько часов и кое-какое шахтерское оборудование. Молот промолчал. Польза от взрыва была очевидна. «Ева, куда вела эта дверь?» «Не знаю», – мгновенно отозвалась та. «На плане там коридор, заканчивающийся гаражом». «Это явно не автомеханики», – буркнул майор и бросил взгляд на лежащего у стены штурмовика. Ему досталось больше, чем остальным, но он уже приходил в себя. Потеря хорошего бойца сильно ударила по отряду. Потеря даже одного человека в подобных условиях была критичной. «Свет будет?» – поинтересовался он у Варка, который что-то мудрил возле сенсорной панели возрастом больше 3000 лет. Тот отрицательно покачал головой. «Похоже, часть помещения нарочно отключена от генератора». Файра видела, как взорвался ранец мертвого штурмовика. Взрывная волна ударила в шлюз и остановилась. Тот лишь немного вздрогнул. Чего у Империи было не отнять, так это того, что строить они умели на века. Она присела. Жутко тошнило. Видимо, когда ее приложило о стену, то она заработала сотрясение мозга. Вообще, ей повезло, что ничего не сломало. Будь стена ближе на 2 или 3 метра, ее просто размазало бы по ней. Рядом с ней присел штурмовик, в руках у которого была красная аптечка с белым крестом. Файра с трудом смогла собрать разбегающиеся мысли. Но ей удалось понять, что это медик. Сквозь звон в ушах пробился его голос. «Открой рот», – попросил врач. Она подчинилась. Он сунул внутрь какую-то трубочку, заканчивающуюся луковицей, на которой был небольшой экранчик, по которому тут же побежали буквы и цифры. Парень быстро считал показания, после чего достал инъектор и сделал быстрый укол в бедро, а затем 2 в предплечье. В голове мгновенно прояснилось, тошнота прошла. «Лучше?» – спросил он. «Да, спасибо большое», – поблагодарила Файра, глядя ему в лицо. Оно было обезображено толстыми красными шрамами. Видимо, это случилось давно, еще в детстве. Но, как ни странно, оно не отталкивало, не выглядело ужасно. Она воспринимала это уродство совершенно естественно. «Меня зовут Партом», – представился парень. «Файра», – отозвалась девушка, на этот раз без титулов. «Тебе надо поесть», – сказал врач. «В крови много алкоголя. Похоже, последние дни ты мало ела, но много пила». Он достал небольшую коробочку сухого пайка и нажал 2 сенсора. Раздалось слабое гудение, которое вскоре смолкло. Оторвав верхнюю крышку, он подал ей своеобразный поднос, на котором было 4 блюда. Кусок хлеба, стакан с жидкостью черного цвета и пластиковая вилка с ложкой. «Не торопитесь», – вставая, произнес Парт и отошел. Экс-княгиня накинулась на еду. Ее больше не тошнило, а есть хотелось. За 5 минут она умела все, что было на подносе, и если бы ей предложили, даже попросила бы добавки. При этом можно сказать, что в подобных условиях этот обед из концентратов можно было бы считать изысканным. «Вам нужно переодеться», – раздался голос сверху. Файра задрала голову, над ней стоял командир отряда. «Зачем?» – поинтересовалась она. «Затем, что мне хоть и нравится ваша грудь, Но сейчас не время и не место. К тому же лучше иметь что-то более крепкое, нежели черная сорочка. Княгиня опустила взгляд и растерянно уставилась на порванную сорочку, через которую проглядывала ее белая грудь. Она попыталась приладить оторванный участок на место, но это было заведомо обречено на провал, после чего она смутилась и попыталась прикрыться. За всем произошедшим она даже не помнила, когда успела порвать одежду, зато прекрасно чувствовала, как краска заливает лицо и переползает на тонкую шею. Она снова подняла глаза, но молот уже отвернулся и что-то говорил девушке-бойцу. Так кивнула и, взяв с собой Варка, ушла в темноту. Фара потеряла счет времени. Ее начало клонить в сон, когда из темноты раздались шаги и к ногам княжны упал довольно увесистый сверток. «Одевайся!» – раздался из гарнитуры женский голос. «Только сапоги придется оставить. Не нашли обувь твоего размера». Фара благодарно кивнула и развернула сверток. Внутри была обычная имперская форма пехотинца. Знаки различия тоже присутствовали. Раньше она принадлежала капралу Шорку. Девушка быстро разулась, стянула штаны и разорванную сорочку, после чего быстро оделась. Она думала, что в темноте ее никто не видит, но для штурмовиков коридор был виден, как при ярком солнечном свете. Те спокойно любовались переодевающейся девушкой. Надо сказать, полюбоваться было чем. Мечислав несколько секунд смотрел, как она раздевается, после чего отвернулся, бросив в гарнитуру. «Хватит пялиться!» Но подействовал не на всех. Двое отвернулись, остальные, похоже, даже не услышали распоряжения командира. При этом он перехватил ироничный взгляд Евы. «Понравилось?» – полюбопытствовала голограмма. Мечислав перешел на закрытый канал. «Фигурка ничего, но это не отменяет того, что она тварь и интриганка». «Мне кажется, ты слишком категоричен. Помни о законе людоеда». «Помню», – буркнул молот. «Но даже при таких нравах можно остаться человеком, а она нелюдь». Ева помолчала. «Думай сам». Майор отмахнулся. «Не о том думать надо». Гориллообразная тварь по-прежнему стояла посреди разрушенного зала, с другой стороны завала слышалась возня, кто-то пытался пробиться. «Может, попробуем его завалить?» – предложила сидящая рядом с ним Маха. «Откроем дверь, в упор из подствольника, а потом из всех стволов». Молот задумался. Идея была заманчива. Похоже, эта тварь – лидер, именно ее приказам подчиняются остальные твари. Но хватит ли им мощей пробить щит, которого сейчас не было? Ведь с ним не справились 10 килограмм взрывчатки вдвое мощнее, чем Си-4. «Не думаю, что выйдет», – наконец все взвесив, произнес он. «Эта защита нам не по зубам. Варк, что там с дверью?» «Могу открыть в любой момент», – отозвался штурмовик. «Хорошо, всем подъем. Рек, принцесса на тебе. Остальные держат периметр. Идем одной группой». Бойцы начали вставать, проверяли оружие, опускали щитки шлемов. Фара тоже поднялась и уверенной походкой подошла к Мечиславу, который снаряжал дисковый магазин Краку. «У вас осталось незанятое оружие погибшего бойца. Я заметила, что у него почти нет отдачи. Дайте его мне, я буду сражаться». Молот уставился на нее, словно с ним тумбочка заговорила. «Чего?» «Поймите, лучше неопытный боец, чем вообще никакого». «Шутишь?» «Нет, ты не шутишь», – после небольшой паузы произнес Мечислав. «Я тебе не доверяю. Нет никакого желания получить заряд в спину. Скажи спасибо, что я тебе твою пуколку вернул». «Я обещаю слушаться», – парировала Фаера. «Я прекрасно осознаю, что сейчас моя жизнь зависит от вас и вашего отряда. Мне нет смысла стрелять вам в спину». Молот задумался. С одной стороны, принцесса говорила разумные вещи. С другой, она совершенно неопытна, будет путать порядок, лезть под руку бойцам, перекрывать сектор обстрела. Но лишний ствол пригодится. Например, в предыдущем бою от нее была бы польза. Тактики никакой. Прицелился, выстрелил. Твари не солдаты, с ними не надо особо заморачиваться. Выстрелил, снова выстрелил. «Хорошо», – наконец принял он решение. «Галя, выдай ей ружье Йорога. Покажи, как пользоваться. Объясни хотя бы основы тактики». Маха кивнула и увела принцессу за собой. «Пятиминутная готовность», – объявил он бойцам. «Тактика прежняя. Идем плотной группой. Нам нужно найти того, кто производит этих мутантов. Найти и ликвидировать. Ева, где он может быть?» Изучив запись, я пришла к выводу, что нам нужно в лабораторный комплекс. Только там есть необходимое оборудование. Молот изучил план-схему. Выйти за дверь, миновать столовую, пройти в дверь напротив. Шлюз. Дальше пойдут лаборатории. Им нужна самая большая. Она в центре комплекса, там, где содержалась Агара. Он бросил взгляд на часы. «Время вышло. Все к двери».